Глава 18. Миссия провалена. Провалена тотально, унизительно. Зачистка не удалась, требования заказчика не выполнены. Он, Каэль, особый инструмент дома Гаэтана, тот, кого посылали туда, где другие терпели неудачу, был разбит. Разбит группой оборванных шахтеров с самодельными ловушками и дикими, немыслимыми союзниками из глубин. Он представил себе лица старейшин дома. Их холодное презрение, их разочарование. Его карьера, его жизнь, по сути, окончена. Он вернется в цитадель не триумфатором, а с позором. Но сейчас, стоя посреди этого рукотворного ада, он думал не о доме Гаэтана. Он думал о Вайпер, о ее извительной усмешке. О Бурле, который молча спас Морту, приняв удар на себя. О каждом из своих бойцов, чьи жизни оборвались на этом проклятом уровне. И холодное, расчетливое пламя профессионализма в его душе сменилось другим огнем, черным, иррациональным, всепожирающим, жаждой мести. Он не знал, что ресурсы шахтеров на исходе, он не знал, что они напуганы и в отчаянии, но он чувствовал одного человека, архитектора своего поражения, Брахму. Если ему суждено уйти, он не уйдет тихо. Он не отступит, поджав хвост, он громко хлопнет дверью. Так громко, что эхо от этого хлопка докатится до самой поверхности. Каэль включил внешний динамик своего шлема. Его голос, усиленный и искаженный, разнесся по всему огромному залу, ударяясь о стены и возвращаясь с жутким эхом. «Эй, альфа-шахтер!» — крикнул он, и в голосе не было ни злости, ни угрозы, лишь странная, пугающая констатация факта. «Ты слышишь меня, шахтер?» «Я знаю, что слышишь. Думаю, ты сидишь там, в своей темной норе, и наслаждаешься победой». Он сделал паузу, давая словам впитаться в тишину. «Я должен признать, ты меня удивил. Я видел фанатиков, видел гениев тактики, видел безумцев, но ты — нечто иное. Ты как корень, врос в эту скалу, в этих людей, и вырвать тебя оказалось сложнее, чем я думал. Так не сражаются, отрабатывая деньги или выполняя приказ. Словно ты защищал свой дом. И делал это хорошо. Мое уважение, альфа-шахтер. Искреннее уважение воина к воину». В диспетчерской Брахма слушал, сжимая в руках бесполезную рацию. Он не понимал, к чему ведет Каэль, это походило на бред. «Но уважение не отменяет контракта», продолжил Каэль, и его голос стал ниже и тверже. «Уважение не отменяет моего долга. Мой контракт — зачистить этот уровень. Я не выполнил его. Но у меня остался долг перед моими людьми. Перед теми, кто лежит здесь, под обломками твоего гребаного гения». Каэль медленно поднял левую руку, и на его предплечье раскрылась небольшая панель. «И поэтому, шахтер, я не буду выставлять тебе требований. Я не буду предлагать тебе сдаться. Это все бессмысленно. Я просто сообщаю тебе о финале нашей пьесы. У меня есть выбор, как опустить занавес. Я еще не решил, какой из вариантов мне нравится больше». Он начал медленно шагать по залу, обходя обломки. Его оставшиеся бойцы молча наблюдали за ним. «Три варианта. Три способа закрыть гештальт. Эти три технологии я собрал как трофеи в самых разных уголках галактики. Не применял их до сих пор, все думал, случай неподходящий, недостаточно патовый. Все ждал чего-то особенного, вот. Похоже, как раз тот самый случай». Каэль вздохнул, взглянув на вынутые из бокса за панелью предметы. «Вариант первый, классический. В моем наруче детонатор устройства «Очаг». Маленькая, но очень злая ядерная бомба. Не такая, что снесет гору, нет. Она просто создаст внутри этой шахты маленькое рукотворное солнце на пару секунд. Температура в 1 000 000 градусов. Все, что находится на этом, и 5 уровнях выше и ниже превратится в раскаленный пар. Ни тел, ни улик, ни тебя, ни твоих друзей. Просто идеально чистая, стерильная пещера, быстро и эффективно». Брахма почувствовал, как по спине пробежал ледяной холодок. Он верил ему. Безумец был способен на это. «Вариант второй, более изящный». Каэль остановился и поднял небольшую металлическую кассету. «Видишь это? Здесь нано-муравьи. Микроскопические машины, запрограммированные на одну цель – пожирать металл и реплицировать себя. Я выпущу их, и они расползутся по всей шахте. За час, за два. Каждая балка. Каждый трос, каждый болт, каждая арматура в бетоне превратятся в серую пыль. Вся ваша гигантская шахта, все эти уровни, что вы бурили годами, просто сложатся, как карточный домик. Вы будете погребены заживо под миллионами тонн камня. Медленная, мучительная смерть в абсолютной темноте. В компании этих тварей, ползающих сквозь породу. Это будет справедливо, не так ли? Вы так любите свой камень. Вы в нем и останетесь навечно. Каэль усмехнулся под шлемом. И есть третий вариант, мой любимый. Поэтичный. Устройство-резонатор. Оно не взрывает и не разрушает. Оно поет. Издает инфразвуковую вибрацию, которая входит в идеальный резонанс с кристаллической решеткой планеты. Ты ведь знаешь, шахтер, что твои кишки-червяки – это лишь верхушка айсберга. Что там внизу, в расплавленном сердце этого мира, спит нечто огромное, древнее и голодное. Я просто разбужу его. Я не знаю, что оно сделает с тобой. Возможно, поглотит всю шахту целиком. Возможно, вывернет этот континент наизнанку. Но это будет впечатляюще. Настоящий финал, достойный богов. Он остановился прямо в центре зала, перекатывая предметы на ладони. Очень дорогие технологии во всех отношениях, но ты достоин лучшего. Так что, альфа-шахтер, я даю тебе 20 секунд. Не для того, чтобы ты сдался, а для того, чтобы ты понял. Ты победил. Все поле боя осталось за тобой. Да-да, абсолютно все. Но я отправлю в лучший мир и тебя, и само поле боя. Сейчас я поднимусь наверх и там приму решение. Я бы посоветовался с тобой, но, думаю, ты вряд ли выйдешь познакомиться. У меня же тут бойцы. Каэль сделал широкий жест, указывая на голема и Фрагота. Так что просто насладись отпущенным временем. Обними друзей, помни лучшие годы, подумай о вечном, да, о вечном. А нам пора. Напряжение достигло своего пика. Брахма понимал, что это конец. Он никак не мог остановить этого человека, не мог отвлечь, обмануть или заболтать переговорами. Любое действие, которое просто обозначит его местоположение, приведет к смерти. У оставшихся бойцов для этого по-прежнему достаточно огневых возможностей. Он же все свои возможности исчерпал. Но и оставаться, глупо прячась среди пыльных релейных шкафов, было нельзя. Артем чувствовал, что притаившиеся рядом Харви и Аминанг смотрят на него, ожидая ответа. Он знал, что каждый из его гвоздей ждет этого. Знал, что каждый шахтер надеется, что он что-то придумает. Он распрямился и шагнул к разбитому окну диспетчерской. В голове ни одной здравой мысли. В руках ничего похожего на план. «Босс, босс!» – горячо зашептал Харви, протягивая к нему руку в попытке остановить. «Этот чертов говнюк блефует, ни черта же у него нет!» «Может и нет», — ответил Брахма, открыто вставая у окна. «Тогда я буду последним, кого они здесь грохнут. Ведь идти дальше таким составом они засут. А если что-то есть, тогда нам всем по-любому крышка. Так хоть время выиграем». Он странно улыбнулся каким-то своим мыслям и громко крикнул через все пространство уровня. «Не спешите, господин! Мне бы очень хотелось обсудить с вами все эти три прекрасных варианта». Оставшиеся бойцы с Ангрифрея уже развернулись, чтобы направиться к спиральной грузовой дороге, ведущей наверх. Однако крик Брахмы заставил их обернуться. Каэль сощурился, вглядываясь в темноту, угадывая направление, откуда доносился голос. «Система. Активация ока», — снова шепнул он, запуская ускоряющие импланты. Радушно улыбнувшись, он выкрикнул. «О, конечно, Альфа! Как я могу отказать себе в таком удовольствии?» Морта, присев на колено, тут же стала невидимой. Плащ-хамелеон слился с металлическим хаосом буровой платформы. Стальные плиты пола, опорные колонны и технические перекрытия поглотили ее фигуру, оставив лишь призрачный силуэт и холодный блеск прицела. В следующее мгновение она уже была неотличима от ржавых конструкций, будто ее и не было. Только ствол, едва дрогнувший в предвкушении выстрела, выдавал ее присутствие. «Морта, видишь его?» – произнес Каэль, дружелюбно разводя руки в стороны и демонстрируя врагу готовность к беседе. Ока еще сканировала темноту в направлении диспетчерской, не выдавая четкую картинку. Ему нужно было буквально 5 секунд. Он знал, что ни голем со своим огнеметом, ни Фрагот с поврежденным приветом не смогут достать говорившего. Только он и Морта. «Вижу», — ответила снайпер. «Достанешь?» «Да». Тогда обратный отсчет 5 секунд. Я бью вторым номером. Есть. 5, 4, 3. И в этот момент они появились. Не было ни звука шагов, ни шелеста одежды. Они просто материализовались из теней, которых, казалось, мгновение назад здесь не было. 5. В черной матовой броне, а не отражающий свет. Их движения были плавными, бесшумными, нечеловечески быстрыми. Каэль и его люди заметили их одновременно, но заметить и отреагировать – две разные вещи. Тень метнулась к голему. Прежде чем гигант успел поднять свой огнемет, два плазменных клинка одновременно пробили сочленение его брони подмышками, мгновенно выжигая системы жизнеобеспечения и сердца. Огромный боец замер, а затем беззвучно рухнул на колени и завалился на бок. Другая тень скользнула за спину Фраготу. Короткий взмах мономолекулярного ножа, и голова сапера в шлеме покатилась по полу. Морта, среагировав на долю секунды быстрее, развернулась, ее собственные клинки вспыхнули, но ее противник был готов. Он не атаковал, а метнул в нее 3 маленьких диска. Они прилипли к ее броне и взорвались ослепительной вспышкой и оглушительным звуковым ударом. Ослепленная и оглушенная Морта пошатнулась, и в этот миг клинок вошел ей точно в основание черепа. Снайпер упала, став пустой оболочкой. Каэль успел поднять автомат. Он был профессионалом, но его противник был чем-то большим. Тень, атаковавшая его, двигалась так быстро, что казалась размытым пятном. Она не стала вступать в бой. Рука в черной перчатке просто ударила его по запястью, выбивая оружие. Другая рука схватила его за шлем и с силой рванула в сторону, с чудовищным хрустом шейных позвонков. Все было кончено за 3 секунды. 3 секунды абсолютной, смертоносной эффективности. 4 нападавших замерли, взяв сектор под контроль. 5, их командир, вынул химический источник света, надломил его и бросил на пол перед собой. Затем он медленно шагнул вперед, в круг света. Он остановился над телом Каэля, поднял взгляд на темный проем диспетчерской, и Артем услышал знакомый голос. «Я вижу, Брахма, что ладить с воспитанными людьми из дома Гаэтана тебе удается не лучше, чем с дикими тварями с Фолиума». Брахма замер. Сознание затаилось, готовясь выдать 10 версий происходящего. Он узнал голос. Но вот был ли это голос друга? Это спасение или вторая волна зачистки? Запоздалая расплата или новый поворот в его беспокойной карьере? «Мне кажется, босс», произнес Амен-Анг осторожно, словно боясь спугнуть робкую надежду. «Это тот офицер, которого мы выручили на Фолиуме». Брахма тяжело вздохнул, думая об относительности бытия, о цене спасения, о весе долга и чести. «Похоже на то, друг мой», — ответил он. «Это же хорошо», — неуверенно подключился Харви. «Сейчас узнаем». Артем переместил бикипер на грудь и вышел из диспетчерской. Он спустился вниз и прошел к месту гибели отряда Сангрифрия, переступая через искореженные балки. Над местом побоища висел аромат стреляных энергоячеек и стерилизующего геля, которым бойцы Кейна обрабатывали свое оружие. Они двигались бесшумной, отлаженной эффективностью хищников, зачищающих логово добычи. Ни одного лишнего слова, ни одного ненужного движения. На фоне хаоса и отчаяния, царивших здесь минуту назад, их профессионализм выглядел почти оскорбительно. Артем остановился в нескольких метрах от их командира. Айрат Кейн стоял спиной к нему, отдавая короткие беззвучные приказы жестами. Его люди уже собирали трофеи, оружие и датапады с тел бойцов Каэля. Брахма кашлянул, и этот звук в мертвой тишине прозвучал как выстрел. Один из бойцов взглянул на него и вдруг приветственно вскинул руку. «Приветствую вас, мастер Брахма! Здорово, вы тут поработали!» Брахма изумленно узнал корейца из группы охраны каравана на Фолиуме. «Ким?» Компактный боец радушно улыбнулся за стеклом шлема. Затем к Артему медленно обернулся его командир. Лицо Айрата Кейна, казалось, было высечено из камня, но в серых глазах на долю секунды промелькнуло что-то похожее на облегчение, а может, просто усталость. «Ты цел», — констатировал Кейн. «Благодаря тебе», — хрипло ответил Брахма. Он кивнул в сторону останков отряда Каэля. «Я уж думал, что начался обратный отсчет моего последнего часа. Моего и всей этой шахты». Кейн окинул взглядом разрушения. «Да, я слышал этот их финальный спич про ядерный заряд очаг». Он взглянул на тело Каэля. «Судя по тому, что я вижу тут и видел на верхних уровнях, своими поделками из каменного века ты здорово разозлил этого парня. Похоже, он на самом деле сделал бы это». «Надо быть полным психом», — выразил мнение Артем. «Или быть Брахмой», — заметил Кейн. «Уверен, ты бы предпочел именно такой финал». «Если бы они убили моих людей», — просто сказал строитель. «Тогда, конечно». Взгляд Кейна смягчился, но лишь на мгновение. В нем проступила тень вины, свежий, незаживающий шрам. «Я понимаю, каково это. Фолиум. Я помню твоих ребят. Харви, Амен. И Денис, тот пацан, что помогал мне с перевязкой. Я в долгу перед тобой, Брахма. В неоплатном долгу. Считай, что сегодня я начал его возвращать». «Твоей вины в этом нет, Айрат. Там были монстры. Здесь тоже. Ты появился вовремя. Спасибо». Они помолчали. Кейн сделал шаг ближе, его голос стал тише и настойчивее. «И там, и здесь, и тогда, и теперь, Брахма, я не понимаю. Не понимаю, как элитный отряд дома Гаэтана стачивает свои зубы о бригадира строителей на захолустном руднике. Я с самого фолиума чувствую подмену». Брахма тоскливо огляделся по сторонам, словно разговор ему смертельно наскучил. «Да-да», Кейн не сводил с него глаз. «Думаю, ты не тот, за кого себя выдаешь. Когда мы прилетели и пощелкали на первом уровне полтора десятка болванов из корпоративной охраны, то нашли следы твоего присутствия. Ты был наверху. Ты мог уйти. Но вместо этого вновь забрался в шахту. Кто так делает?» «Кто так делает, желая просто вырваться из ловушки? Какой нормальный человек, вместо того, чтобы испариться с планеты, выбирает кровавое танго с дюжиной парней в армейской снаряге? Ты развлекаешься или отдаешь долги? Кто ты? Ни один строитель не смог бы вырезать неразорвавшуюся гранату из живота моего бойца. Ни один бригадир не смог бы выстроить эшелонированную оборону, перед которой спасуют и пустынные твари, и тактические отряды. Никакой инженер не сумел бы сделать из вчерашних шахтеров и строителей годных бойцов. Так кто же ты, Брахма?» Артем посмотрел в глаза Кейну, в глаза человека, который спас его, которому он сам когда-то спас жизнь. Человека, который чувствовал вину за его покалеченных друзей. В этот момент на руинах своей жизни Брахма почувствовал острое, отчаянное желание быть понятым, сбросить маску. «Пойдем», — сказал он и кивнул в сторону диспетчерской. «Там нас не услышат». В пыльной тишине разбитой диспетчерской они остались одни. Бойцы Кейна внизу действовали как беззвучные призраки. Рядом с ними, покидая свои лёжки, стали появляться шахтеры и гвозди. Харви, узнав Кима, радостно заорал и принялся душить того в объятиях, вызвав секундное нервное напряжение у товарищей корейца. «Брахма. Может и странное, но вполне подходящее имя для строителя», — начал Артём, поворачиваясь лицом к Кейну. «Имя, которое я взял, чтобы похоронить прошлое. Мое настоящее имя. Ты его знаешь, Айрат. Ты слышал его в тактических отчетах и в оперативном радиообмене. Ты согласовывал со мной детали войсковых операций и анализ разведданных. Мы давали одну присягу и выполняли приказы одного командования. Я майор Артем Торецкий, также известный как Шива, инженерные имперские войска». Воздух в комнате стал плотным, как ртуть. Лицо Кейна изменилось. Удивление сменилось шоком. Шок — ледяным, отчужденным выражением. Он отступил на шаг, его рука инстинктивно легла на рукоять пистолета. «Шива!» – прошипел он, и в голосе зазвенела сталь. «Майор Торецкий исчез при операции близ Грингейт вместе с 2000 гражданских. Он уничтожил этих беженцев и бойцов своего взвода, пытаясь просто прикрыть свое бегство. Предатель! Мясник!»